Майкл Ньютон. «Путешествие душ». Оба авторе. Доктор философии Майкл Ньютон является дипломированным гипнотерапевтом высшей категории в Калифорнии, а также членом Американской ассоциации психологов-консультантов. Он посвятил свою частную гипнотерапевтическую практику коррекции различного рода отклонений в поведении, а также помощи людям в раскрытии их высшего духовного «я». Разрабатывая свою собственную технику возрастной регрессии, доктор Ньютон обнаружил, что пациентов можно помещать в промежуточные периоды между их прошлыми жизнями, таким образом подтвердив и продемонстрировав на практических примерах реальное, наполненное смыслом существования бессмертной души между физическими воплощениями на Земле. Введение. Вы боитесь смерти? Вам хотелось бы знать, что произойдет с вами после смерти. Вы спрашиваете, существует ли в вас некий дух, который откуда-то пришел и затем вернется назад после того, как ваше тело умрет, или же это просто фантазии, вызванные страхом. Парадоксально, но люди – единственные существа на Земле, которые вынуждены подавлять страх смерти, чтобы вести нормальную жизнь. Однако наш биологический инстинкт не дает нам забыть об этом исходе, который нас ожидает. С возрастом ощущение приближающегося конца усиливается в нашем сознании. Даже религиозные люди боятся, что смерть – это конец нашего личностного существования. Великий страх смерти наталкивает нас о мысли о небытии, которое она приносит с собой, о прекращении всех связей с семьей и друзьями. И все наши земные цели кажутся тщетными и пустыми. Если бы смерть обрывала все, то тогда жизнь действительно была бы бессмысленной. Однако некая сила внутри нас побуждает нас верить в будущий, потусторонний мир и чувствовать связь с высшей силой и даже с вечной душой. Если у нас на самом деле есть душа, то куда она отправляется после смерти? Действительно ли существует за пределами нашей физической вселенной некий небесный мир с населяющими его разумными существами? Что он из себя представляет? Что мы делаем, когда попадаем туда? Существует ли высшее существо, отвечающее за этот рай? Эти вопросы столь же стары, как и само человечество, и до сих пор они остаются без ответа для большинства из нас. Истинная разгадка тайны жизни после смерти лежит по ту сторону духовной двери для большинства людей. И это потому, что в нас действует механизм забвения, благодаря которому душа на уровне сознания соединяется с человеческим умом. В последние годы мы много слышали о людях, которые временно умирали и затем возвращались к жизни, рассказывая о том, что там они видели длинный туннель, яркий свет и даже встречались с дружелюбными духовными существами. Но ни один из этих отчетов в многочисленных книгах по реинкарнации, кроме мимолетных первых впечатлений, не приоткрыл нам тайну жизни после смерти. Эта книга является сокровенным дневником о мире душ. В ней приводятся реальные случаи, которые подробно описывают то, что происходит с нами после того, как заканчивается наша жизнь на Земле. Вы пройдете через духовный туннель, заглянете в мир душ и узнаете, чем занимаются души до того, как они возвращаются на Землю для другой жизни. Я по натуре скептик, хотя, судя по данной книге, этого не скажешь. Как психолог-консультант и гипнотерапевт, я специализируюсь на коррекции поведения при различных эмоционально-психологических расстройствах. В основном моя работа заключается в том, что я занимаюсь со своими пациентами оперативно-психологической перестройкой, помогая им установить связь между их мыслями и эмоциями и устранить нездоровые аспекты в их поведении. Мы вместе выявляем значение, функции и последствия их убеждений, поскольку я считаю, что ни одна ментальная проблема не является надуманной или воображаемой. В начале своей практики я отклонял любые просьбы людей взглянуть в прошлую жизнь, так как я ориентировался на традиционную психотерапию. Когда я использовал гипноз и техники возрастной регрессии, чтобы определить истоки беспокойных воспоминаний и травм детства, мне казалось, что любая попытка обследовать прошлую жизнь была бы нетрадиционной и выходящей за рамки клинической практики. Мой интерес к реинкарнации и метафизике ограничился лишь интеллектуальным любопытством. И так было до случая с одним молодым человеком, которому я пытался помочь преодолеть боль. Этот пациент жаловался на хроническую боль в правом боку, мучившую его всю жизнь. Одно из гипнотерапевтических средств регулирования болевых ощущений заключается в том, чтобы сориентировать пациентов на сознательное усиление боли, после чего они могут также научиться уменьшать боль и таким образом контролировать болевые ощущения. Во время одного такого сеанса по интенсификации боли этот человек для воспроизведения своего страдания использовал воображение, представив себе, что его поранили ножом. Пытаясь установить источник этого образа, я в конечном итоге обнаружил, что в своей прошлой жизни он был солдатом Первой мировой войны, который был заколот штыком во Франции, и в результате мы смогли вместе устранить его боль. Вдохновленный этим успехом, я начал экспериментировать. Возвращал некоторых пациентов в период, предшествовавший их последнему рождению на Земле. Сначала я был озабочен тем, что соединение текущих проблем, убеждений и страхов вызовет фейерверк фантасмагорических образов. Однако вскоре я понял, что глубоко сидящая в нас память предлагает нам набор прошлого опыта и переживаний, который слишком реален

Осознанно владея знаниями о жизни своей души в мире душ и о ее физическом существовании на Земле и на других планетах, эти люди обретают более сильное чувство направления своего развития и энергию для дальнейшей жизни. Наконец, я должен сказать, что то, что вы сейчас прочитаете, может шокировать вас, разрушив ваше представление о смерти. Материал, изложенный здесь, может вступить в противоречие с вашими философско-религиозными убеждениями. Какие-то читатели найдут здесь подтверждение своих идей и точек зрения. Другим же информация, представленная в этих случаях, покажется просто субъективными историями, напоминающими научно-фантастические рассказы. Каковы бы ни были ваши убеждения, я надеюсь, что вы задумаетесь о том, какое значение это знание может иметь для всего человечества в случае, если сведения, переданные моими субъектами о жизни после смерти, точны.